и тигр свернулся калачиком в углу кадра. Но один глаз у него был открыт. «Одним глазом я не сплю», — сказал тигр писателю. «Поэтому расскажи мне еще сказку».